Глава 5. Машенька все больше обживала Москву. Ее ареал ширился с каждым днем, уже давно выйдя за пределы кабинета покойного главы семьи Обуховых, их квартиры, дома, прилегающих дворов и улочек с ближайшими магазинами. Елена Васильевна только диву давалась, насколько энергичной оказалась девочка в освоении новых жизненных пространств. Теперь она самостоятельно навещала книжные магазины в округе, и не только, пользуясь тем, что Елена Васильевна всегда заботливо пополняла запас Машенькиных карманных денег. Девочка не должна чувствовать стесненность, она и так натерпелась от деспотичной матери. Зачем же мучить ребенка еще? Тем более, что Машенька за это время так преобразилась, как будто крылышки расправила и вот-вот полетит. В самом деле изменялась не только Машенька, одновременно изменялась и обстановка вокруг нее. В ее комнате, бывшем кабинете отца Андрея, теперь повсюду вместе с баночками с кремиками валялись книжки. Они были на столе, на подоконнике, на покрывале поверх разложенной кушетки, из-под которой тоже выглядывал угол раскрытого и лежавшего обложкой вверх очередного романа. Машенька так их и оставляла, вниз страницами, напоминающими раненых птиц с распластанными крыльями. Книжки девушки имели свойство забредать и в другие части квартиры. В гостиную, на кухню, в туалет, в ванную. Как будто их читали одновременно. Яркие цветные обложки, мягкие и твердые, с золотинкой на корешках или отражающим свет глянцем, служили своеобразными маячками, извещавшими всех вокруг. Здесь была Машенька, и не только была, но есть и будет. Теперь Елена Васильевна знала, почему, отправляя девочку в ближайшую булочную за хлебом, не может ее дождаться. Только через пару часов Машенька появлялась в дверях, сияющая с очередной книжкой в руках. «Представляете, мне Кира специально отложила экземпляр, а то вдруг разберут». Она с восхищением взглянула на обложку и ловко пролистнула страницы, как будто что-то в них искала. «Рексанна Бэкнелл, ее последний роман, он вам тоже понравится». Машенька последовала за Еленой Васильевной на кухню. «Не думаю». Она хоть и была рада новому состоянию Машеньки, но такой чрезмерный энтузиазм начинал ее страшить. Привычным движением Елена Васильевна включила электрический чайник. «Давай я тебя лучше запишу в городскую библиотеку. Она здесь, кстати, недалеко. В библиотеке слишком тихо, нельзя разговаривать, постоянно замечания делают, смотрят косо. А я общаться люблю, книжки обсуждать. Знаете, какие девчонки интересные в отделе художки на Арбате работают? Одна Кира чего стоит? Правда, давайте я вас с ней познакомлю». Машенька мечтательно посмотрела в окно. «Она Плехановский закончила. Ее скоро товароведом назначат. А вообще, она планирует открыть собственный книжный. И я хочу, как Кира». Налетевший сквозняк сильно хлопнул форточкой, но Машенька даже не заметила. Елена Васильевна потянулась вверх, чтобы достать до ручки запора и повернуть ее до отказа. Ветер затих, и по пыльным широким листьям старого клена ударили редкие крупные капли дождя. Затянувшаяся июльская жара, наконец, пролилась прохладной влагой. На следующий день Елена Васильевна сдалась под напором Машеньки и согласилась пойти с ней в любимый магазин на Арбате, чтобы познакомиться с ее новыми друзьями-продавцами. Нетерпение одолевало Машеньку всю дорогу, и Елена Васильевна была вынуждена все время прибавлять шагу, чтобы не отставать. Машенька трещала без остановки. «Все, я решила. Буду подавать документы не в какой-то там торговый колледж, а в Плехановку. И Кира так советует. Она мне все рассказала, что делать, если не поступлю. Ну, пойду в их же колледж, потом как-нибудь переведусь. Прием на вечернее у них еще идет. Я успею. Кира обещала, что и учебники для поступления даст. Но там главная математика. Кира говорит, что на вечерке она несложная». Она резко повернулась к Елене Васильевне. «Мать меня убьет, да?» «Постарайся об этом не думать». Елена Васильевна тихо вздохнула. Когда подходили к магазину, озабоченность на лице Машеньки сменилась предвкушением и радостью. Она старалась особенно угодить Елене Васильевне, пропускала вперед в дверях, следила за тем, чтобы никто не толкнул, не встал на дороге. В отделе художественной литературы посетителей было немного. Между стеллажами бродили две дамы пенсионного возраста, что-то горячо обсуждая. У дальних полок мужчина с девушкой, одетые в бордовую форму продавца, сосредоточенно искали по корешкам нужное название. Девушка обернулась и помахала Машеньке рукой. «Это Кира!» Они подошли поближе. Полноватая с короткой стрижкой темно-каштановых, почти черных волос Кира внимательно смотрела своими умными карими глазами и приветливо улыбалась. «Здравствуйте! Очень приятно! Маша о вас только рассказывала». «А что вы ищете?» — сразу включилась Машенька. «Человек за Грассом пришел, а я найти не могу, хотя по каталогу должен быть на этих полках». «Так его же переставили к нобелевским лауреатам. Мужчине барабан нужен». Машенька исчезла за стеллажами и тут же вернулась с книжкой в руках. «Ну ты даешь», — и, обращаясь к Елене Васильевне, Кира добавила. «Все время ей говорю, поступай быстрее и приходи к нам работать. Извините, я сейчас». Кира побежала с барабаном к отошедшему покупателю, а Маша продолжала как будто сама с собой. «Правда, здесь хорошо?» Она провела рукой по выстроенным на полке книгам. «Они красивые, с ними можно разговаривать. Они все понимают, настоящие друзья». Елена Васильевна тоже поражалась, как изменилась Машенька, оказавшись в своей стихии. Куда девалась запуганная, затравленная вечными упреками девочка? Перед ней стояла спокойная, уверенная в себе повзрослевшая молодая особа. «Извините, вы случайно не продавец?» К Машеньке подходили дамы-пенсионерки. «Надо внуку подарок купить. Он вообще ничего не читает. Может, подскажете, чем молодежь сейчас интересуется? Он студент, на программиста учится». «Тогда вам надо что-то из фантастики подобрать». Машенька устремилась к дальним стеллажам у окна. «Пойдемте, я покажу. Елена Васильевна, я сейчас». Пенсионерки засеменили за добровольной помощницей, а Елена Васильевна вспомнила первый визит в этот магазин в день проваленного Машенькой экзамена. Казалось бы, это было совсем недавно, еще и месяца не прошло. А как освоилась девочка, как изменилась, как уверенно ориентируется в этом своем мире? Разве не такого она желала бы своей дочери, если бы она у нее была? А Машенька ей уже как дочь. И хотя книжки, что она читает, по-прежнему не казались Елене Васильевне чем-то серьезным, ну и что? Зато ее здесь уважают, а со временем будут уважать еще больше. Конечно, дома она разбрасывает вещи, и к приезду Андрюши надо будет ее как-то отучить от дурной привычки, построже попросить навести порядок в комнате и соблюдать его. Вряд ли сразу получится, но вода камень точит. И Елена Васильевна все больше себя убеждала, что именно такая девушка и должна быть рядом с ее сыном. Добрый, отзывчивый человек, всегда готовый помочь, как выясняется, не только дома, но и в магазине чужим людям. Книжек много читает. Ну так должны же они ее чему-то хорошему научить. Мать-деспот, зато не избалованная и доброту будет больше ценить. Не музыкант, так может быть, это и к лучшему. Хватит уже в семье музыкантов. «Елена Васильевна, извините, а можно я эту книжку куплю? Только ее и все, больше пока не буду, честно. Кира мне обещала из дома вместе с учебниками еще кое-что принести». На обложке опять красовалась сладкая влюбленная парочка с томными взглядами, готовая слиться в долгом поцелуе. Название, оттиснутое золотыми буквами с причудливыми завитками, уносило читателя к очередным молочным рекам и кисельным берегам. Неужели девочке до такой степени не хватает любви и ласки? Елена Васильевна впервые задумалась, не отвезти ли Машеньку на консультацию к психологу.